а по ночам звал ее Султан, и ее зеленые глаза должны были светиться силой, волей, радостью жизни. Не желала слышать слова ни о власти, ни о золоте, прибылях, казне. Все это наводило на нее такую тоску, что хотелось плакать. Когда султан заводил разговор о походах против неверных, она зажимала ему рот, капризно морщилась. Ничего нет враждебнее и ненавистнее для женщин, чем война. Могла бы прибавить к войне еще великого визиря и валиде, но предусмотрительно молчала, надеясь, что всемогущее время устранит и Ибрагима, и султанскую мать. Но устранит ли оно когда-нибудь эту проклятую войну? Не скрывала от султана своих чувств, а он не проявлял к ним внимания, считая все это прихотями едва ли не детскими, и словно бы дразня Хурем, поступал ей наперекор. Великому евнуху Ибрагиму напомнил, чтобы он прежде всего слушался валиде, возвращая таким образом султанской матери власть над гаремом, которую она было утратила после янычарского мятежа. Ибрагим перед новым походом был возведен в звание главнокомандующего Сираскера, в знак чего Сулейман дал ему свой фирман. «Сим повелеваем, что отныне и навеки ты мой великий визирь и Сираскер, коего мое величество ввело в эту честь для всех моих земель. Мои визири, бейлербеги, кизескеры, муфти, кади, сииды, шейхи, придворные вельможи и опора царства Санджакбеги, начальники конницы и пеших, алайбеги, сумаши, царибаши, все мои победоносные войска, великие и малые, люди высокого и низкого звания, все жители моих земель и окраин, правоверные и рая, богатые и бедняки, все сущее должно признавать моего великого визиря Сираскером и в том звании уважать и почитать, оказывать ему помощь, слушаться его велений так, как будто они вышли из моих уст, из которых сыплется бисер». И после этого фирмана Сулейман пришел для прощальной ночи к Роксолане. И та ночь прошла в слезах и поцелуях. Было грустно-грустно обоим. Точно все на свете умерло. И они сами тоже не знают, живы или нет. Спали где-то Роксоланины дети в своих покоях, спали евнухи и одолиски, спали птицы в клетках и звери в подземельях. Не спала только ненависть. Прорастала из удобренной человеческими трупами жирной стамбульской земли, как ядовитое зелье, и слышно было, как прорастает неустанно и зловеще сквозь эту ночь расставания. Неужели султан был так ослеплен своею алчностью просторов, что ничего не замечал, не слышал и не знал? Роксолана взяла руку Сулеймана, приложила к своей груди. «Слышите, мой падишах?» Сердце стучало точно детским кулачком. «Стук-стук!» «Я люблю это сердце больше, чем свое», — тихо сказал он. «Любовь должна бы вселять жалость в вашу душу, мой повелитель. Почему же миром правит жестокость?» «Мир должен подчиняться закону», — сказал он сурово. «Какому же? Кто установил тот закон?» «Закону правоверных, а установил его исламский меч». Она заплакала. «О горе мне, горе! Бог существует только в людях. Разве же не грех убивать их, ваше величество? Видели ли вы когда-нибудь такой цветочек полевой под названием ромашка? У него белые лепестки и желтая сердцевинка. Видели?» Переход от судьбы мира до маленького цветочка был настолько неожиданным, что Сулейман даже отшатнулся от Роксоланы. не переставала его удивлять.